Послышалось что-то вроде пистолетного выстрела. Жаль, что он не убил престарелую леди. Этот бобер ударил хвостом по воде, предупреждая своих об опасности. Звук действительно напоминал фуканье пистолета, заряженного сырым порохом. Бобры бесследно исчезли, вплоть до кончиков своих бакенбардов. Однако хатка осталась на месте, и некое животное, стоящее по своему развитию гораздо ниже бобров, стало швырять в нее камнями, потому что пожилая леди из Чикаго сказала: «Может быть, если их потревожить, они выйдут? Так хочется взглянуть на бобров». И все же приятно вспомнить, что мне довелось увидеть этих зверьков на воле. Никогда в жизни не пойду теперь в зоопарк. В тот вечер после ужина, назвать это обедом было бы грубой лестью, в отель заглянули капитан и лейтенант, о которых говорил капитан в мамонтовых ключах. Лейтенант прочитал все, что только мог разыскать о нашей индийской армии, особенно о кавалерии, и вынашивал планы рекрутского набора краснокожих на пограничную службу. Что-то вроде нашей хайберской стражи. Хотя, в общем-то, совершенно не обязательно, чтобы из каждого из них получился кавалерист. «Однако границы больше не существует», — уныло признался лейтенант. «И война почти прекратилась». Капитан рассказывал о пограничной войне, о засадах со стрельбой в спину, жаре, которая раскалывает череп лучше всякого томагавка, холодах, от которых съеживается печень, ночных вспышках, паники среди обозных мулов, угонах скота, безнадежных преследованиях неприятеля в негостеприимных холмах, когда сознаешь, что противник не только опережает, но и следит за тобой. Затем он поведал, как какое-то племя сразилось с ними в открытом бою на равнине, и кавалеристы атаковали, не обнажая сабель, расстреливая индейцев направо и налево из револьверов. Исход битвы оказался исключительно неблагоприятным для племени. Я поделился всем, что слышал о подобной охоте в Бирме, о деле на Черной горе и прочем. Вы совершенно правы. — воскликнул капитан. — Никто ничего не знает, и никому нет дела. Не все ли равно им там, на Востоке, кто такой был «Подожми хвост»? — А кого в Британии интересует Бохлао? — откликнулся я. Затем мы оба разом сказали: — Все от того, дорогой сэр, что в наших странах армия — это институт, который ужасно недооценивают. Потому-то и испытываешь удовольствие, когда встречаешь человека, который... Мы все трое согласно кивали головами и клялись в вечной дружбе. Потом лейтенант заявил нечто сильно меня изумившее. Он сказал, что из-за отсутствия дела здесь многие американские офицеры все же имеют кое-какую практику, которая связана с беспорядками в южноамериканских республиках. Мол, когда надо, они вернутся на родину. Здесь так мало работы, а государство заставляет отрабатывать денежки рытьем канав и возведением изгородей. Конечно, не так уж плохо заниматься на службе дорожными работами. Однако непрерывное землекопание способно вытрясти душу из любой армии. Я согласился с ним. И мы просидели до утра, обмениваясь небылицами о Востоке и Западе. Как сказал однажды агенту в резервации прославленный вождь по имени Человек, который боится розовых крыс: «Американский офицер — холосый человек, очень холосый человек. Пью я, пьют он, пью я, пьют он. Я готов, о, какой холосый человек». Глава 30. Подводит итог каньону Йеллоустон. Девица из Нью-Гэмпшира. Подожми хвост. Том. Престарелая леди из Чикаго. Некоторые явления природы, в включая одного британца.